Глава 27. Ночь окружила Арину со всех сторон. И даже тени от фонарей пугали ее сейчас, до того были напряжены ее нервы. В каждом темном углу ей мерещились чудовища, темные и бесформенные, с холодными глазами дядюшки дьявола, Аркадия. Он преследовал ее, смеялся над ней, презрительно смотрел на ссадины на ее теле. Арина никогда раньше не подозревала в себе способность с такой силой ненавидеть человека, ненавидеть даже больше, чем бояться. Максим не звонил. Кто же в таком случае был у них дома? Только он, только темный монстр из его сна, вечный призрак, нависавший заточенным мечом над головой Максима все последние 23 года. Кто же убийца? Отец или дядя? Дядя или отец? Понять это было очень важно. Ошибка могла стоить жизни, ее жизни или Максима. Если это был отец, он, по крайней мере, не причинит вреда своему единственному сыну. Но если это дядюшка-дьявол, то ему нечего терять. Напротив, он лишится всего, если его тайна, которую он считал похороненной вместе с кусками тела Екатерины Воронковой, всплывет наружу и станет известна бывшему советскому генералу Воронкову. Арина сидела в почти пустом вагоне аэроэкспресса на Белорусском вокзале и вспоминала все, что знала. Любые мелочи, обрывки фраз, сказанные Максимом между делом. Ее разговор с дядюшкой Аркадием в самолете. Там он произвел на Арину вполне благоприятное впечатление. Казалось, что он искренне переживал за Максима. Осведомлялся, видит ли он все еще свой кошмар. Аркадий приезжал ко мне в пансион каждый год. Он держал руку на пульсе. Отец Максима никак не интересовался жизнью сына, что было странно и удивительно, особенно если учесть, что Максим был его единственным сыном, нежданным подарком судьбы под конец удивительно успешной жизни. Зачем нужны миллиарды, если ты не тратишь их на единственного сына? Впрочем, денег-то отец как раз не жалел. Механический голос монотонно пробубнил что-то в динамике, двери закрылись, и электричка мягко тронулась с места. В вагоне было по-прежнему пусто, и не было никаких причин опасаться, что ее, Арину, найдут тут. Никто не знает, куда она направляется. Никому не известно, что она звонила Ричарду. И через несколько минут убаюкивающий стук колес принес успокоение, и ей стало немного теплее. У нее есть только три реально возможных варианта — пойти в полицию. Он отпадает, ибо невозможно предсказать последствия такого поступка, и уж точно невозможно добиться от полиции защиты ни для нее, ни для Максима, ни для ее семьи. Полиция нашумит и ничего не сделает в лучшем случае. Это только более длинный путь, чтобы попасть под пристальное внимание бывшего советского генерала, доброго партнера клана Коршуновых, магната Воронкова. Вариант номер два. Пойти к отцу убитой Екатерины. Этот вариант был бы самым эффективным, однако имелись и проблемы. Первое. Арина ничего не знала про магната Воронкова, а, соответственно, было совершенно неизвестно, как он поступит с нею. Возможно, он примет ее за шантажистку, и тогда ее положение станет еще хуже и опаснее. Или примет за конкурентку, врага Коршуновых, которая просто пытается навести проблемы на доброго партнера. Или он поверит. Но ведь Арине неизвестно, кто все-таки убийца, неизвестно, где оно произошло и как. Тогда единственный источник информации, свидетель которого захочет Воронков, — Максим. И неизвестно, каким методом он будет готов прибегнуть, чтобы достать из памяти Максима информацию о событиях, которые тот даже не считает реальными. Нет, этот вариант тоже не был хорош. Во всяком случае, не сейчас. Сначала было необходимо связаться с Максимом, обезопасить его, дать ему всю информацию. Как это сделать, Арина не представляла. Допустим, он все еще на своей вечеринке. Дома его ждет Аркадий. Если он наткнется на засаду, Аркадий его уже не выпустит. Его надо предупредить. Но Максим не отвечает на звонки. Что еще она может сделать? Арина достала из сумочки смартфон и задумчиво посмотрела на него. Затем активировала экран и принялась перебирать приложение. Если не отвечает телефон, может быть, ответит электронная почта. Арина раскрыла приложение и принялась аккуратно впечатывать сообщение, параллельно обдумывая ситуацию, в которой они все оказались. Это заняло все время поездки. Заканчивать письмо она решила уже в аэропорту. Нужно было взвесить каждое слово. Может быть так, что Аркадий не убивал Екатерину, что это был не он, а отец Максима убил ее? Вполне. Но тогда почему и как Аркадий узнал Екатерину? Ведь он узнал ее. В таком случае, кто бы ни был убийца, а это может оказаться вообще какое-нибудь третье лицо, получается, что в любом случае Аркадий, дядюшка-дьявол, знает об этом убийстве. И не только знает о нем сейчас, но также знал и в тот момент, когда увозил маленького Максима в пансион в Шотландии. Собственно, поэтому и увозил с такой срочностью и поспешностью. Арина попыталась на секунду представить, как это было. Аркадий везет Максима в пансион, напуганного ребенка, скорее всего, раненого, наверняка накормленного какими-нибудь успокоительными и снотворными. Они летят на самолете за тысячи километров от дома. Зачем? Чтобы ребенок никому ничего не рассказал. В Шотландии никто не понимает по-русски. Максима передают как ребенка, склонного к истерикам, бреду, галлюцинациям. А потом Аркадий годами присматривается к Максиму, пытаясь понять, представляет ли он собой угрозу. Только к 12 годам, через 6 лет после инцидента, он дает добро на возвращение Максима. Мальчик вырос, забыл русский язык, забыл все, что случилось с ним, увлекается фотографией, склонен к насилию. Нелюдим, замкнут, одинок. Почему они его и вернули? Аркадий приезжал к нему, а его отец никогда. Что такое должен был сделать Аркадий, чтобы отвратить родного отца от его единственного сына? Оболгать? Играть информацией? Все это дядюшка-дьявол делает просто прекрасно. Что если его отец все эти годы хотел вернуть сына, но Аркадий каким-то образом удерживал его от этого? Тогда, безусловно, Аркадий — убийца. Он держал Максима на расстоянии, рассказывая байки о его психических расстройствах, пока отец Максима не потерял терпение и не потребовал увидеть сына. Тогда все сходится. Отец приезжает в Шотландию, несмотря на протесты дяди. Он видит, что его сын утратил последние связи с родиной. Он возвращает его домой, опять же, вопреки желанию дядюшки-дьявола, но восстановить связь не удается. У отца, как и у самого Максима, характер тяжелый и непростой. К тому же он ведет разгульный образ жизни и не привык иметь дело с трудным подростком. В том, что Максим был трудным подростком, Арина не сомневалась. В результате Максим добивается своего и уезжает учиться обратно за границу, на этот раз в Англию. Дядюшка наверняка поддерживал это всеми силами. Любые средства хороши, лишь бы разделить отца и сына, не дать им сблизиться по-настоящему. В каком-то смысле Аркадий совершенно преуспел. Максим вырос настолько замкнутым и погруженным в себя, что не сближался вообще ни с кем и никогда, пока не встретил Арину. А что, если она напрямую обратится к отцу Максима? Ведь он может защитить ее и своего сына от козней дядюшки. Может быть, он вообще ничего не подозревает о том, какого рода кошмары беспокоят его сына. Вполне возможно, он сможет помочь и все решить. Но что, если все-таки не Аркадий, а он? Ты же не можешь знать наверняка. Господи, как делать шаг, если ты понятия не имеешь, с чем имеешь дело? Как она умудрилась попасть в уравнение с таким количеством неизвестных? Арина посмотрела в окно, за которым мимо нее проносились спящие микрорайоны и одиноко стоящие новостройки. Вскоре пошли деревни и маленькие одноэтажные бревенчатые дома, темнеющие мокрые леса и поля с пожухшей травой. Они почти приехали. Всего полчаса, и они на месте. Приятное путешествие. Как было бы хорошо, если бы Арина действительно летела куда-нибудь. Если бы она приехала сюда с сумками и чемоданами, с Максимом, любимым мужем, с которым они бы только что поженились и теперь отправлялись бы в медовый месяц, куда угодно, только чтобы вместе. Арина закрыла глаза и позволила себе отключиться на несколько секунд. Он сделал ей предложение. О, как же было бы здорово, если бы все это стало правдой. Пожениться на рассвете, в белом платье, на берегу какой-нибудь реки, снова увидеть его прекрасное лицо, прикоснуться к его сильным рукам, поцеловать его в губы, увидеть счастье в его распутных серых глазах, смотреть, как он спит, охранять его мирный сон, гладить его по волосам. Медовый месяц. Интересно, куда бы они поехали, куда бы он ни пожелал увести ее, они были бы вместе, и там были бы спальни, и тихие разговоры, и сумасшедшие ночи, проведенные в его руках. Сжав зубы и судорожно сглотнув, Арина постаралась подавить слезы. «Сейчас не время распускаться. Вставай! Иди!» Поезд остановился, и двери уже открыты. Шереметьево встретила Арину суетой и шумом. Люди скапливались, сбивались плотными кучками, пытаясь протолкнуться сквозь поток чуть-чуть побыстрее. Спорили и ругались под взглядом невозмутимых таможенников. Арина не вызвала никакого интереса. Легко одетая, с маленькой сумочкой, в которой ничего и нет, кроме двух телефонов, денег и пачки каких-то рисунков. Аэропорт — идеальное место, чтобы затеряться. Арина вдруг поймала себя на мысли, что при желании она могла бы взять билет и улететь куда-нибудь. У нее еще оставалось достаточно наличных. В крайнем случае, можно было бы снять их с ее карточки. В банкоматах полно денег. Даже если предположить, что ее потом вычислят по подобной транзакции, все равно будет поздно. Она улетит. Куда? Какая разница? Предположим, в Египет. Или в Израиль. Туда не нужна виза. Или в Самару. Она не могла убежать. Ни при каких вариантах она не оставит Максима, не скроется, подставив под удар родителей. Как бы ни было страшно, она должна остаться и принять бой. Ричард. Он летит к ней. Он сможет помочь. Он умнее, опытнее и старше. И хорошо знает семью Коршуновых. Они никогда не обсуждали этого, потому что не было никакого смысла. Последний раз, когда Арина видела Ричарда, она твердо решила навсегда оставить Максима. И все, чего она хотела, это выбраться оттуда. Из с виду респектабельного, но прогнившего изнутри Лондона. С его сумасшедшими играми, распутными женщинами, в великолепных одеждах и с его галереями. Там она была Белоснежкой. Самолет Ричарда приземлился точно по расписанию, но прошло еще около получаса, прежде чем Арина увидела его знакомый профиль и рыжую копну волос в выходе зеленого коридора.